Глава 6, в которой гордый зверь считает, что ему все дозволено. «Значит, вы утверждаете, что писец угрожал вам накануне открытия подземной выставки?» — спросил барсук-старший. «Утверждаю, начальник», — кивнул крот-экскурсовод. «А почему же вы сразу не сообщили об этом в полицию, об угрозах?» «Постеснялся», — ответил крот. «Постеснялись?» «Ну, писец, он такой важный, начальственный, он мне сразу сказал, запомни, крот, ты никто, и звать тебя никак, а я влиятельный, состоятельный, уважаемый гордый зверь. Такие, как я, распоряжаются, такие, как ты, выполняют и молчат, а если не выполняют и не молчат, ложатся в сырую землю. Ну вот я и подумал, писец начальник, ему видней. Раз он сказал молчать, значит, надо молчать». «Иначе говоря, вы испугались угрозы писца и поэтому не обратились в полицию?» «Какой угрозы?» «Про сырую землю». «Скворец, ты записал про сырую землю?» «Записал про сырую землю», — отозвался скворец. «А, нет. Про сырую землю... Это я вообще не понял», — ответил крот. «Я ему так и сказал, начальник. Я в сырой земле и так всегда сплю. Я к этому делу привыкший». «Так в чем, по-вашему, состояла угроза?» «Он сказал, если он не получит муху в янтаре, мне не жить». «Это то же самое, только более простыми словами», — устало сказал барсук. «Но вернемся к мухе в янтаре. Писец сразу начал вам угрожать, как только о ней зашла речь?» «Нет. Сначала он со мной по-доброму говорил, сказал, что сделает мне предложение, от которого я не смогу отказаться, потому что муха должна стать звездой его личной коллекции». «Ну и что же он вам предложил?» «Он предложил мне шиши. Я, говорит, прямо сейчас тебе отсчитаю, тупое ты животное, 1 000 000 шиши, а ты отдашь мне муху в янтаре, и на выставке ее показывать не будешь». «И что вы ему ответили?» «А я ему ответил: прости, начальник, но муху я тебе продать не могу ни за 1 000 000 шиши, ни за сколько, потому что это произведение принадлежит не мне, а всему дальнему лесу». «Молодец, крот», — одобрил барсук-старший. «Правда, начальник? А писец на это сказал, что я безмозглая земляная крыса. А еще он сказал, что он гордый северный зверь и привык всегда получать то, что ему нравится, будь то чужая еда, чужое произведение искусства или чужая самка». «Что за нравы у них там на севере?» — покачал головой барсук-старший. Он прикрыл глаза и медленно втянул носом воздух. Воздух пах весной, талым снегом, молодой травой, брачными играми, дождевым червем, личинками жуков, новой жизнью. Но барсуку-старшему почему-то захотелось обратно, в зиму. В занесенную снегом уютную нору с теплым полом. Завернуться в плед, выпить пару глотков мухито и спать, спать, спать. И не знать ничего про гордых и наглых заполярных зверей, считающих, что им все дозволено. И про скромных, нерешительных тугодумов дальнего леса, не желающих обращаться в полицию, когда им угрожают, про них чтоб тоже не знать. И чтобы не было этого противного чувства, будто он, барсук-старший, что-то важное упускает. Чтобы просто свернуться в комок и спать, и во сне бесконечно облизывать пень-колоду. «Эй, начальник, если вы спите, я, наверное, лучше пойду». «Да я не сплю». Барсук-старший вздрогнул и вытащил глаза. «А вы, прежде чем уйти, напишите, пожалуйста, список всех гостей, которые были на открытии выставки искусства дальнего леса, и еще отдельный список тех, кто сбежал, когда лопнули светляки». «О, может, не надо, начальник, ведь ежу понятно, что это писец». «Ежу понятно, но это обязательная формальность». «Может, все-таки не надо писать, начальник?» «В чем проблема, крот? Вам сложно написать список?» «Сложно, это не то слово, начальник». От смущения крот вспотел, шерсть на лбу стала влажной. «Я слепой, я не умею писать». «Ну так диктуйте, мы все на скворца запишем». «Ничего себе, какая у вас современная техника!» — восхитился крот. «Значится, присутствовали писец, муравьед, дикобраз, скворец, бурсукота, с ним пришла без приглашения сельская кошка-маркиза». Крот старательно диктовал дальше, но на кошке барсук-старший перестал слушать. Снова это противное чувство, будто он упустил что-то важное, что-то связанное с наглым песцом и красивой кошкой. «Все, начальник, я продиктовал оба списка, кто пришел и кто ушел». «Понял, понял!» — подскочил вдруг барсук. «Скворец, отмотай-ка запись назад. Гордый северный зверь, и что там дальше?» «Гордый северный зверь привык всегда получать то, что ему нравится, будь то чужая еда, чужое произведение искусства или чужая самка», — отозвался скворец. «Ага. А теперь отмотай-ка до вчерашнего вернисажа. Прекрасная самка, чужая самка, просто ангел, а не самка. Нет чего-то такого?» «Нет чего-то такого», — ответил скворец. «Тысяча сычей. Как жаль», — огорчился барсук-старший. «Тысяча сычей. Как жаль, что вы принадлежите другому», — проговорил скворец голосом песца. «И как жаль, что этот другой ведет себя так невежливо. Как вас зовут, о чудесная, подобная ангелу кошка?» «Ее зовут Маркиза, она со мной». Теперь скворец изображал голос барсукота. «А я работаю в полиции».